Глава вторая. Довольно забавно, но чертовски надоедает, когда тебя преследуют и собачатся с тобой всю дорогу. Грегори. «Это Грегори», — прошелестел я. «О!» — откликнулся телефон. «Да, Грегори, это я, Миранда». «Ну что? Как ты?» Я посмотрел свои ногти на свет, гладкие и блестящие, как миндалины. «Грегори?» «Слушаю». «Почему ты так со мной обошелся?» — спросила она. «Что случилось? Я что-то не так сделала?» «Прикажешь мне теперь выслушивать твои сентенции?» Ожидая услышать обычный влажный всхлип или одышливое придыхание, я поплотнее прижал трубку к уху и услышал теплый глотательный звук. «Нам надо встретиться», — сказала она. «Обязательно. Ты должен повидаться со мной». «Вот и повидаюсь». «Тогда можно мне зайти ненадолго?» «Заходи», — ответил я, кладя трубку, задержав свои длинные пальцы на диске. И вот я раздумывал, как распорядиться этой прохладной свободой вечера, этим неожиданным грузом часов, стоя у окна моего пентхауса, глядя на пейзаж зимних крыш, снова казавшийся таким таинственным и дружелюбным. Весь день на работе я терзался ужасным беспокойством. Я представлял, как вернусь домой и проведу еще один вечер а-ля Миранда. Господи, и почему мы только все это терпим? Еще один вечер моей эпической холодности и ее неуклюжего благоговения, моих тошнотворных разговорчиков и ее панических, лихорадочных поцелуев. Еще одна ночь двух слипшихся друг с другом спящих изваяний, ее широкие, горячие от слез губы, уткнувшиеся в мое плечо. Почему мы позволяем им так мучить нас? Почему мы так ласковы с ними? Почему? Ну ладно, твоя участь решена, сучка. Больше ты от меня ничего не получишь. На самом деле, конечно, все это было не так уж и сложно. Когда я вернулся с работы, этот придурочный Терренс сидел на кухне. Вообще-то я не пускаю его в эту часть своей квартиры. Поэтому, когда я попросил его задержаться наверху и поговорить, у него был такой вороватый вид, такой затравленно благодарный взгляд. «Джита больше не хочет со мной трахаться», — поведал он. Я, всерьез заинтересовавшись, спросил, как он думает, в чем тут дело. «Не знаю. И Джита тоже не знает». Я ткнул в него пальцем. «Это которая Джита?» «Да та коротышка, с серьгами». «Ах, вот что!» Волей-неволей Терренсу приходится выбирать исключительно низкорослых девиц, а об их ушах я изо всех сил стараюсь вспоминать как можно реже. «Это она оставалась здесь на ночь во вторник?» «Да». «И?» «Я попробовал ее трахнуть». «И?» «Она тоже мне не дала». Мне это показалось чрезвычайно странным. Джита, по всему видно, из разряда тех девиц, которые готовы сделать все, что тебе только не заблагорассудится. Так что же она тогда уперлась? Но из вежливости я сказал. «Забавно. У меня так все совсем наоборот». Последовало дурацкое отступление, в котором Терренс расписывал свои сексуальные колебания в противовес моим воображаемым достоинствам. Глупо, но его опасения насчет собственной гомосексуальности, излагаемые так чистосердечно и простодушно, могут встревожить не на шутку. «Со мной ничего подобного не происходит», — довольно холодно ответил я. «Если бы еще не это... чертова Миранда!» «Да, да, — внимательно переспросил он. «Миранда со своими запросами». Здоровый физиологический аппетит Миранды, моя леность и распущенность, гораздо более солидная одаренность Терренса по этой части, легкость, с какой можно было бы произвести обмен. Минутное дело. Так что сегодня ночью, пока Терренс отважно рычит, пока Миранда до хруста в ребрах сжимает его своими ляжками, испещренными следами засосов, я буду здесь, наверху, посмеиваясь, вспоминать о том, чего не рассказал ему, о ее поцелуях с привкусом сырой печенки, о ее приторном, как шерри, языке, о призрачных запахах, исходящих из ее недристого нутра, и о потусторонних выделениях, блестящие следы которых она оставляет на ваших простынях. «Что с вами происходит, девушки? Переспав с какой-нибудь психопаткой, а психопатки сейчас почти все, я испытываю более чем естественное отвращение при мысли о перспективе осмотра постельного белья сразу после того, как выкину ее из квартиры. Разумеется, я обнаружу мрачные следы пребывания в постели Фемины, пудовый слой грима на наволочке, пучки лобковых волос на простыне и, черт его знает, каким образом посаженное пятно. Одним словом, полный набор. Но в последние дни я отдергиваю одеяло со зловещим предчувствием чего-то сверхъестественного, ужасного. У всех этих девиц поехала крыша. Они могут оставить после себя все, что угодно. Я прямо-таки вижу Грегори, стоящего посреди комнаты, в которой все еще подрагивает после того, как оплоумевшая девица кинулась вон. Он осторожно приближается к постели, полуотвернувшись, сгребает мускулистой рукой тяжелое пикейное покрывало, делает глубокий вдох, отшвыривает одеяло и видит целую ногу, одиноко лежащую на простыне. Я бы и не стал заявлять об этом в бюро находок. Знаете ли вы, например, что в наши дни девушки посещают уборную? Потрясающая новость, согласен, но что правда, то правда. О, да! Некогда я лелеял тщетную мечту, действительно глупую, что они предоставляют все подобного рода вещи представителям мужского пола, кроме тех случаев, когда находятся в больницах или других специально оборудованных учреждениях. Всякий раз, заслышав сирену скорой помощи или завидев проносящийся мимо белый фургон, я воображал, что они мчат какую-нибудь удачливую дамочку в госпитальную палату именно с этой целью. Какой я был романтик! Теперь они делают это постоянно. И даже говорят об этом. Они даже пробуют делать это прямо на ваших глазах. Но сегодня они мало чем отличаются от обычной шпаны. Их нервозность — вот что действительно сводит меня с ума. Когда им только пришло в голову, что они должны постоянно жить на нервах? Кто им это сказал? Я в самом деле считаю, что беспокойное перебирание пальцами отнюдь не менее отталкивающе, чем покрытые бородавками костяшки или длинные, едва не загибающиеся к низу ногти. По-моему, возбужденная жестикуляция мало способна скрасить непропорциональность или уродливость сложения. Я не вижу особой разницы между судорожными жевательными движениями или плохо прожеванной обеденной болтовней и гнилыми зубами или пузырящейся на губах пеной. Посткоитальные слезы вызывают во мне столь же сильное отвращение, как преминструальные прыщи. А какие чудовищные вещи они говорят! Они стараются понять вас. Они хотят поддерживать разумную беседу, Они стараются походить на людей. Мы идем им навстречу и поддерживаем разговор. Мы не обязаны притворяться, что, несмотря на все их обаяние, они, прямо скажем, не очень-то интересны. Говорил ли что-нибудь Терренс насчет моей сексуальной предрасположенности? Наверняка говорил. Что ж, не отрицаю. Если речь идет о сексуальном партнере, которого я хочу, скажем, о мальчике с его упругой мальчишеской мускулатурой, я действую напрямик и добиваюсь именно такого партнера. А не кого-либо грудастого, кто вдобавок еще и мочится сидя. У Терренса, конечно, только на таких и стоит. Пьяные ведьмочки, за которыми он увивается, по всей вероятности, одни из героинь этого злосчастного жанра. Мне же нравятся оплаченные ризы тишины, мягкая топография плоти, стекающий струйкой шелк и белые пространства нижнего белья, немые тайны юношеского пушка и капелек пота. Вообразите теперь мой недоверчивый ужас, когда я докопался до истинной сути этой Миранды, этой дерганной маленькой идиотки, которую я тут же и без особого труда сплавил Терренсу. Не самый приятный способ отставки, скажете вы, но зато вполне безболезненный. Ненавижу сцены. Я имел неосторожность познакомиться с ней на шумной послеобеденной вечеринке у моего модного друга, Торки. Усталый, подавленный и доведенный почти до полного отчаяния пошлым вздором, который нес Адриан, я поначалу исключительно по доброй воле уделил время молодой, почтительной и, вынужден признать, довольно симпатичной девушке, которая с готовностью наполняла мой бокал и проявляла понимающий интерес к моей работе и взглядам на жизнь. Она стояла передо мной. Она внимательно слушала. Ее белые зубы блестели. Настоящий кошмар начался только тогда, когда я предложил отвезти ее домой на моем мощном зеленом автомобиле. Она словно приклеилась ко мне в немой неподвижности. И так весь вечер, даже когда знаменитый Торка старался вызвать меня на разговор, с отталкивающим простодушием поцеловала меня на лестнице. После чего, когда мотор моего красавца спортивного автомобиля уже взревел, слабым голоском заявила, что пропустила последнюю электричку, и ей совершенно негде остановиться в Лондоне. Никогда, никогда больше я не попадусь на эту удочку. Я был как воск в ее руках. Я всегда такой. Я не хочу ранить их чувства. Но почему? И какие чувства? Зато я не возражаю, когда они ранят мои чувства. Хотя чувств у нас поровну. Как бы то ни было, Миранда — это еще та штучка вроде меня, сука сумасшедшая. Физический аспект того, что произошло далее, и продолжала происходить практически каждую ночь следующие полмесяца, я успел уже достаточно четко обрисовать. Мне кажется, что человек обязан, надеюсь, вы не станете возражать, благоразумно воздержаться от изумленного негодования, обнаружив, что у 18-летней девчонки потрепанный зад, тропические подмышки и белые полоски складчатой кожи под грудями. В то первое утро она выпрыгнула из постели, успев достаточно навонять мне под нос, и нагишом опустившись на колени перед книжной этажеркой, принялась рыться в своей сумке, ища нечто, что было ей генетически необходимо. Я наблюдал за ней, мысленно ее одевая. Задницу у нее явно не под контролем, — подумалось мне, — и пахнет она там внизу совершенно непереносимо. Я понимаю, что это не ее вина. Это все на нервной почве. Тем не менее, еще большую угрозу моему покою представляло то, что можно было бы назвать ее характером. Ей еще не исполнилось и 20, но каждый новый поворот ее беседы приоткрывал новую главу ее прошлого, полного мерзости и грязи, безумные, безответные влюбленности, потоки унижений, куча безрадостных сожительств, 500 мужиков за 2 года, и она не собиралась даже отрицать этого. Ничего удивительного, что я всерьез возненавидел ее после первого же такого выплеска. Мне ненавистно ее приближение. Когда она прикасается ко мне, я закрываю глаза и молю о терпении. Когда мы занимаемся любовью, выражение моего лица как у инопланетянина. Она не возражает, только ей всего мало. Такие люди оберут вас до нитки, завладеют вашим телом и вашим временем. Но способны ли они внять вашему совету? О, нет, только не они. А я слишком мягкосердечен. Я просто претерпеваю эти гормональные бури. Неудивительно, что я в числе эксплуатируемых. Я набрал 7-значный номер. Шепотом поговорил с Адрианом, как всегда, сердито, и выяснил, что богатея Торки сегодня вечером не будет. Зато грозная и восхитительная Сусанна, наше новое открытие, почти наверняка будет дома. «Отлично!» — пробормотал я и положил трубку на место, едва заслышав тяжелые и неуклюжие шаги Терренса на лестнице. «Когда она придет?» — спросил он. «С минуты на минуту. Только что звонила». «И как у нее настроение?» «Естественно, такое, как будто у нее нервный срыв». «Прекрасно!» «Уф, Терри!» Я помолчал, нахмурился. «Ты действительно готов?» Положа руку на сердце, уверяю вас, что Терренс носил ярко-зеленые бархатные брюки, сборчатую оранжевую рубашку и красный вельветовый пиджак. Уверяю. Вкусы Терренса касательно одежды, равно как и многого другого, всегда выходили за рамки. К примеру, у него есть кожаный пояс с серебряной пряжкой размером с каминную решетку. Постоянно стремясь прибавить себе несколько дюймов, он вынужден носить башмаки, которые больше походят на ходули. Вы можете позволить себе такое, если вы действительно высокий, как я, но не в том случае, если вы такой коротышка, как он. На самом деле в Терренсе всего 5 футов 7 дюймов. Мой рост, разумеется, 6 футов 1,5 дюйма. Кроме того, он отдает предпочтение красочным сочетаниям цветов, нелепой смеси кричащих негроидных и пастельных, излюбленных домработницами, а также без ума от всяких хитрых аксессуаров, подтяжек, кашне, медальонов, которыми щеголяет всеми сразу, как жестянщик. От него вполне можно ожидать, что он появится в черных ботинках и легких летних брюках. Ему ничего не стоит надеть джемпер поверх тенниски. Он способен, как ни в чем не бывало, застегивать при посторонних пуговицы на своей... Так как же мы все уладим, Грег? «Просто», — сказал я, — «события будут развиваться стремительно. У Миранды случится истерика, после чего я удалюсь, и в этот момент ты, Терри, торжественно появляешься с текилой и преисполненной сочувствия. По-моему, лучше не придумаешь. Думаешь, надо ее сначала напоить? Это не помешает. Дело верное. У тебя точно выпивки? Залейся». «Выпивка — единственное, чего у меня много. Запасся». Я бы рекомендовал белое вино. Она ему пьется из одной только природной жадности. Еще у меня есть немного копченой лососины. Можешь ее угостить. Это она тоже любит, особенно с хлебом. В дверь позвонили. Ладно, пошли, сказал Терренс. Заходи, позвал я. Я слышал, как Миранда благодарит задержавшегося в передней Терренса, прежде чем начать тяжело подниматься по лестнице. А что же я? Я стоял у окна, покачиваясь с пятки на носок, уже набросив черный плащ на свои широкие плечи, подбрасывая на ладони ключи от моей сделанной на заказ машины. Тросточка с оловянным набалдашником стояла, грозно прислонившись к письменному столу. «Привет!» — сказала Миранда, явно стараясь казаться особенно ослепительной. «Ну что ж, и как ты думаешь, чем мы теперь займемся?» Миловидное рыльце Миранды сегодня выглядело не очень-то впечатляюще. Грива соломенно-желтых волос, толстые губы, испуганный взгляд. Хрюкнув, она присела на краешек моей кровати. Ее нелепый хлопчатобумажный рюкзак шумно упал на пол. «Чем тебе угодно?» — сказала она. «Я не против». «О, Господи!» — начал я. «Вот это я в тебе больше всего не выношу! Почему ты считаешь себя таким безнадежным ничтожеством?» «Прости. Почему бы нам куда-нибудь не сходить пообедать? Или на тот фильм, который ты хотел посмотреть? Он сейчас как раз идет в АБЦ. Или еще что-нибудь придумать? Поиграть в кегли?» Я отвел от нее свой испепеляющий взгляд. «Да, конечно. Почему бы и нет?» «Прости. Или, хочешь, можем остаться дома. Если ты устал, я приготовлю тебе что-нибудь». «Признаюсь, это звучит абсолютно неотразимо. Знала бы ты, как я себя чувствую после. Почему бы нам не пойти в то местечко за углом? Оно...» «Не смей больше меня перебивать, хамка проклятая!» «Прости, чертова хамка!» Сказав это, я, разумеется, ринулся вон из комнаты и с грохотом сбежал по лестнице. Пока, стоя в холле, я потихоньку натягивал перчатки, из темного угла выступил Терренс. Он шумно дышал. «Порядок?» — спросил он. Я на мгновение задумался, потом ответил. «Лучше бы тебе пойти туда, Терри. Она, что хочешь, может с собой сделать. Совсем обезумела». «Вот уж теперь посмеемся за счет Терренса», — подумал я. «В конце концов, ради этого мы и здесь. Немного повеселиться, глядя на этого дурня». Воздух прогрелся после дождя. Я остановил проезжавшее мимо такси. Моя хрупкая машина снова забарахлила, и оно, без конца петляя, отвезло меня в Хауэрт Гарденс. Я нажал мраморную кнопку звонка. Слуга Торки робко хихикнул, принимая мой плащ. Было 2 часа, когда я вышел от Торки, и остановился на ступенях, нетерпеливо застегивая плащ. Уход мой был несколько поспешным и определенно чересчур драматичным, чтобы вызвать такси по телефону, а шансы поймать его в такой час казались более чем призрачными. Недавно в этом районе произошло несколько нападений на прохожих. Однако меня это ни в малейшей степени не волновало. Такого рода вещи просто не случаются с правильными людьми. Людьми моего роста, соответственно, одетыми и так далее. Таким образом, мне не оставалось ничего иного, как пойти обратно пешком сквозь журчащую, ртутно поблескивающую ночь. Адриан с Сусанной вели себя совершенно несносно. Не успели мы раздеться, как Адриан стал самым нелепым образом придираться к исходившему от Сусанны запаху. Он жаловался, что у него болит спина, и поспел обвинить меня в том, что я не вымылся перед тем, как прийти. Нам пришлось немыслимо извиваться, чтобы держать эти опасные места, которые он попросту выдумал подальше от его омерзительного пористого носа, и, среди прочего, испробовать несколько новых отталкивающих поз, которым его научили в Нью-Йорке. Это было чертовски неудобно, и локоть у меня до сих пор болит, стоит мне согнуть руку. Но все это ерунда по сравнению с тем, как вела себя она. В тот самый момент, когда Адриан обратил свое внимание на меня, на самом деле единственное, чем он заинтересован, Сусанна, хотя, разумеется, тебе этого никогда не понять, она заявила, что у нее разболелась голова, и она хочет просто понаблюдать. Как бы там ни было, эта Сусанна не такая опытная, как считают, и грудь у нее слишком большая. Довольно забавно, но чертовски надоедает, когда тебя преследуют и собачатся с тобой всю дорогу. Идиоты с их собственническими инстинктами и наследственной враждой. Неужели они не понимают, что меня нужно вкушать, умощать, обожать меня и поклоняться мне, а не раздирать на части, как кусок мяса? Я вернулся благополучно, правда, несколько запыхавшись, поскольку последние полмили решил перейти на бег трусцой. В квартире было темно, тишина застыла в пыльном воздухе. Я прошел по коридору, напружинившись, чутко вслушиваясь. Как правило, расположение ванной комнаты, которая находится за похожим на кошмарное логово какого-нибудь хиппи жильем Терри, болезненная тема для меня, когда я возвращаюсь домой запоздно. Однако сегодня я приветствовал возможность пройти мимо его кровати. Окажется ли там Миранда? Я постучал. «Терри!» — шепнул я. Бесшумно повернув дверную ручку, я зажег свет. Вспоминая об этом задним числом, я думаю, что меня удивило не столько присутствие Миранды на дальнем краю большой и неряшливой двуспальной кровати Терри, сколько мое собственное смутное раздражение тем, что все закончилось именно так. Всякое символическое раскаяние, всякая рефлекторная жалость, которую я мог бы испытать по отношению к ней, моментально улетучились при виде круто вздымающей одеяло задницы. Я и помыслить не мог, чтобы эта истерическая сучка зашла так далеко, чтобы заставить меня ревновать. Уверенный, что не разбужу Терренса, который отключается моментально, с поистине плебейской легкостью и начинает храпеть, как мотоциклетный мотор, стоит ему только закрыть свои красные, как у кролика, глаза. Я взял своей затянутой в перчатку рукой лежавшую на столе щетку для волос и мастерским ударом опустил ее на мягкие округлости Миранды. Она дернулась, полуобернулась и посмотрела на меня, хлопая глазами. Удостоив ее классической парнасской ухмылки, я проследовал в ванную. Идя обратно, я смотрел прямо перед собой и помедлил только перед тем, как выключить свет, чтобы уловить приглушенные всхлипы. Наверху, в кухне на столе, стояли два наполовину недопитых бокала Рейнвейна, лежали остатки моей дорогой копченой лососины и треугольный ломоть французской булки, которую, судя по всему, рвали на части руками. Я прищелкнул языком, смакуя этот натюрморт, изображавший разворошенную в похотливой спешке еду. Ну что ж, Я слил вино в чистый бокал, выпил, завернул лососину в кусок хрустящей корочки и еще несколько минут задумчиво лежал в постели, жуя это лакомство своими великолепными зубами.